Проба сил в Испании. Парламентские выборы в Испании прошли 16 февраля 1936 года. Седьмой конгресс Коминтерна разрешил коммунистам создавать предвыборные коалиции с другими партиями во имя борьбы с фашизмом. Народный фронт, который объединил анархистов, социалистов и коммунистов, победил с минимальным перевесом. Народный фронт набрал всего на 700 тысяч голосов больше, чем соперники. Но мажоритарная система дала левым в два раза больше мест в парламенте, чем правым. У власти впервые оказались радикально настроенные социалисты. Главной силой стали коммунисты, благодаря своей организованности. Победа левых на выборах породила большие ожидания. В 20 век Испания вступила раздробленной и неуспешной. Баски и каталонцы не желали интегрироваться в единое государство. Что общего между богатой Каталонией и бедной Андалузией? Сельское хозяйство безнадежно отстало. Крестьяне, которые жаловались на безземелье, теперь просто захватывали чужие участки, и в городах начались беспорядки. Правые любую забастовку или демонстрацию считали происками мирового коммунизма. Они воспринимали Народный фронт как троянского коня, как попытку протащить коммунизм в Испанию. Политическая температура повышалась. Испания была очень религиозной. Набожных офицеров пугали антицерковные настроения левых. Консервативно настроенные военные не сомневались, что испанские левые, вольно или невольно, служат мировому коммунизму. В офицерской среде созрел заговор. Офицеры решили, что придется силой подавить безбожников и анархистов. В ночь на 18 июля 1936 года военные подняли мятеж. 1 октября 1936 года руководители мятежа поставили генерала Франциско Франко во главе правительства, присвоили ему высшее воинское звание генералиссимуса и стали почтительно именовать Каудильо – вождем. Франциско Франко призвал армию защитить родину от анархии. Силу франкистам придала католическая церковь, которая заняла сторону мятежников. Испанские епископы были одержимы одной идеей – католицизм – единственный бастион против коммунизма. И Франко объявил крестовый поход в защиту христианства и католической церкви. Этим лозунгом прикрывались кровавые расправы с противниками. Война на Пиренейском полуострове расколола не только самих испанцев, но и Европу. Мятежников поддержали фашистские вожди. Адольф Гитлер и Бенито Муссолини признали режим Франко и оказали ему военную помощь. Первым в испанские дела вмешался Муссолини, который намеревался включить Испанию в свою будущую империю, которая величием должна была сравняться с римской. Дуче приписывают энергию и настойчивость. В реальности он постоянно менял свои мнения и решения. Иллюзию решительности создавал его бурный темперамент. Он постоянно кого-то распекал и с кем-то конфликтовал. Он жил конфликтами, уважал и признавал только силу. Попытку договориться воспринимал как проявление слабости. Министр иностранных дел Италии и зять Муссолини Галеаццо Чиано записал в дневнике 29 октября 1937 года. Утром вручали медали вдовам павших в Испании и раненым в боях. Я смотрел на этих женщин и мужчин и видел, как у них на глаза навертывались слезы, и задавал себе вопрос, пролита ли эта кровь во имя правого дела? Ответ – да. В Испании мы сражались, защищая нашу цивилизацию и нашу революцию. Раненые демонстрировали мужество. Один из них, потерявший обе руки и глаз, сказал: «Я бы хотел иметь еще одну руку, чтобы отдать ее за Италию». А вот от Гитлера европейцы не ожидали участия в испанской войне. Европейцы не понимали, с кем имеют дело. Для Гитлера это была всего лишь передышка, необходимая для мобилизации ресурсов. Он жаждал войны и власти над Европой. Он двигался к цели шаг за шагом. Не встречая сопротивления, наглел и смелел. Безрассудность Гитлера пугала его собственных генералов. Они тоже жаждали реванша за Первую мировую, но считали, что вермахт не готов к большой войне и поспешность погубит Германию. Военный министр, генерал-фельдмаршал Вернер фон Бломберг, возражал против участия в гражданской войне в Испании. Гитлер с ним расстался. Ему нужны были люди, не боявшиеся авантюр. Он требовал от своих офицеров бандитской отваги, а не осторожности. Делал ставку на молодых генералов, желавших прославиться в бою. Его апломб и самоуверенность производили впечатление. Генералам казалось, что фюреру известно то, что им неведомо. Испания стала испытательным полигоном нового оружия и тренировочной базой, где солдаты и офицеры вермахта проходили боевую обкатку. Германия отправила Франко авиацию, артиллерию, потом прибыли немецкие танки с экипажами. Уже в Испании офицеры вермахта применяли танки сконцентрированно, создавая танковый кулак для стремительного прорыва обороны противника. Советские танки были лучше немецких и в бою брали верх, но их использовали разрозненно для поддержки пехоты. 26 апреля 1937 года был рыночным днем. Тысячи жителей баскского города Герника находились на улице, когда в половине пятого зазвучали колокола, сигнал воздушной тревоги. Первым в небе появился Хенкель 111 лейтенанта Рудольфа фон Моро из немецкого легиона «Кондор», отправленного Гитлером в помощь генералу Франко. Пролетая над центром города, пилот открыл дверцы бомбового люка. Немецкие бомбардировщики вновь и вновь заходили для бомбометания. 31 тонна взрывчатки обрушилась в этот день на город. Летчики демонстрировали невиданную доселе жестокость, рассказывал президент автономной Баскской республики. Они стреляли из пулеметов по женщинам и детям, которые метались в панике. Один из выживших рассказывал: «Два самолета пролетали над нами вновь и вновь на высоте 30 метров, как летающие немецкие овчарки, загоняющие людское стадо на бойню». В Гернике немецкие пилоты нарушили один из законов ведения войны — не причинять зла гражданскому населению. Причем Герника даже не была военным объектом. Единственный завод оборонного значения находился за городом и не пострадал. Цель авианалета — напугать мирное население. Реакция мирового сообщества была очень резкой, поэтому немецкое командование велело пилотам помалкивать. В штабе Франко сначала утверждали, что сами отступающие республиканцы, баски и анархисты в злобном отчаянии сожгли город. Потом принялись доказывать, будто целью авиации были мосты, их надо было уничтожить, чтобы помешать отступлению противника. Но все вскрылось. Нашли немецкие документы, которые описывают стратегию налета. Сначала сбросили тяжелые бомбы, чтобы в городе возникла паника. Потом принялись расстреливать горожан из пулеметов, чтобы люди спрятались в подвалах. И, наконец, засыпали Гернику зажигательными бомбами, чтобы город загорелся, дома обрушились и похоронили под собой всех жителей. Начальник штаба легиона «Кондор», барон Вольфрам фон Рихтгофен, пометил в дневнике 28 апреля 1937 года: «Герника, город с 5000 жителей, буквально стерта с лица земли. Воронки от бомб на улицах видны до сих пор. Просто потрясающе. На завтра пока нет никаких планов». Легион «Кондор» испытывал новые самолеты и методы ведения воздушного боя. Офицеры Люфтваффе именно в Испании разработали тактику поддержки авиацией наземных войск. Через Испанию прошли 20 тысяч немецких военнослужащих. Официально все они были добровольцами. Один из генералов вермахта довольно заметил: 2 года боевых действий полезнее 10 лет учебы. Испания была пробой сил. Первая война на территории Европы после мировой. И Гитлер обрел уверенность в том, что он способен навязать свою волю слабнущей и безвольной Европе. В январе 1937 года британский министр иностранных дел Энтони Иден пытался образумить Гитлера. В палате общин Иден сказал, что нацистский режим сохранится только в том случае, если Германия станет соблюдать правила и нормы международных отношений. Немецкая партийная пресса злобно ответила, что британский министр живет устаревшими демократическими и либеральными идеями, о которых пора забыть. Гитлер выступил в Рейхстаге с трехчасовой речью. Он заявил, что Германия снимает свою подпись под Версальским мирным договором, который запрещал иметь наступательное оружие и ограничивал численность вооруженных сил, не больше 100 000 солдат и моряков. На совещании с военными фюрер презрительно заметил: «Для того, чтобы объяснить, почему мы вступили в войну, я найду причину пропагандистского характера. Неважно, правдоподобна ли она. Победителя не спросят потом, говорил ли он правду. Когда начинаешь войну, значение имеет не право, а победа. Если мятежникам помогала нацистская Германия, то республиканцам Советский Союз. Приход к власти крайне левых в Испании, среди которых коммунисты играли главную скрипку, обрадовал Москву, где все еще ожидали мировой революции. Когда генерал Франко поднял мятеж, Сталин отдыхал в Сочи. 6 сентября 1936 года он отправил шифротелеграмму члену Политбюро и секретарю ЦК Лазарю Кагановичу, который в отсутствие вождя остался в Москве на хозяйстве. «Хорошо было бы продать Мексике 50 штук скоростных бомбардировщиков, чтобы Мексика немедля перепродала их Испании. Можно было бы также подобрать человек 20 наших хороших летчиков, чтобы они выполняли в Испании боевые функции и вместе с тем обучали испанских летчиков. Обдумайте это дело побыстрее. Хорошо было бы тем же путем продать 20 000 винтовок, 1000 пулеметов и 1 020 000 патронов. Нужно только знать калибры». 29 сентября 1936 года Политбюро оформило решение начать поставки оружия и военных материалов республиканскому правительству Испании. Через месяц, 22 октября, в порты Испании вошли первые 5 судов. Они доставили 50 танков с запасом горючего и боекомплектом, 30 скоростных бомбардировщиков, стрелковое оружие. Каганович доложил Сталину: «Испанскому послу Паскуа я сказал, что вы лично уделяете исключительное внимание революционной Испании и принимаете близко к сердцу их затруднения и нужды. Он очень просил передать вам привет и благодарность. Он сказал, что испанские революционные массы знают и очень ценят это, и что ваша популярность в Испании очень велика, что ваши сочинения, переведенные на испанский язык, читаются вместе с сочинениями Ленина широкими массами. Сам он, видимо, подавлен опасностью потери Мадрида. Сказывается, конечно, то, что он не настоящий революционер-большевик, а меньшевик. Мятежников Франко поддержали сельские католические районы. Промышленные центры остались опорой республиканцев. Защиту республики взяла на себя народная милиция. Правительство раздавало оружие рабочим, и это позволило успешно сопротивляться мятежникам. В эти части, по советскому примеру, назначали политкомиссаров. Не хватало профессиональных военных, поэтому так высоко ценились советские офицеры. Москва поставляла оружие и боевую технику. Советские офицеры служили в испанской армии советниками или даже занимали высшие командные должности. Прошедшие Испанию командиры стали главным кадровым резервом. Их назначали с большим повышением на высокие должности, освободившиеся в результате массовых репрессий в Красной армии. Григорий Штерн уехал в Испанию командующим дивизией, а, вернувшись, принял армию. Танкист Дмитрий Павлов уехал в Испанию с должности комбрига, получил Золотую звезду и, вернувшись, принял под командование все танковые войска. Комбриг Воронов, отправленный в Испанию с поста начальника первой ленинградской артиллерийской школы, сразу стал начальником артиллерии Красной армии. Яков Смушкевич до Испании был комбригом, а стал командовать всей военной авиацией. Павел Батов до Испании командир полка, а после Испании командир корпуса. 2 июня 1937 года Сталин выступал на расширенном заседании военного совета при Наркоме обороны. «В нашей армии непочатый край талантов. Мы послали в Испанию людей малозаметных. Они же там чудеса творят. Кто такой был Павлов? Разве он был известен? Никто не думал, и я не слышал о способностях командующего у Берзина. А посмотрите, как он дело наладил. Замечательно вел дело. Вот где наша сила. Люди без имен. Вот из этих людей смелее выдвигайте. Все перекроят, камня на камне не оставят». В Испании шла позиционная война, и вернувшиеся оттуда командиры твердили, что и надо готовиться именно к такой войне, учиться прогрызать хорошо укрепленную оборону. Но боевой опыт быстро стареет. Великая Отечественная окажется совсем другой войной. И вождь уничтожит тех, кого только что ставил в пример всей армии. Берзина за шпионаж и участие в антисоветском заговоре, генерала Павлова за трусость, бездействие и развал управления войсками. Павел Рычагов стал генерал-лейтенантом, когда ему было 29 лет, Ивану Проскурову — 33, а в 36-м они оба были старшими лейтенантами и сбивали первые вражеские самолеты в небе Испании. Но и военные подвиги не спасут. Героев Испанской войны, генералов Смушкевича, Рычагова, Проскурова, Сталин прикажет расстрелять в 41-м. Иван Капец за Испанию получил золотую звезду героя, и старшего лейтенанта стал сразу полковником. На второй день Великой Отечественной, видя вокруг сожженные самолеты, командующий военно-воздушными силами Западного фронта, генерал-майор Капец, покончил с собой. Если бы не застрелился, его бы казнили вместе с другим героем Испанской войны, командующим фронтом генерал-полковником Павловым. 17 сентября 1936 года Сталин, отдыхавший в Сочи, написал Кагановичу и Молотову: «Консулом в Барселону предлагаю назначить Антона Вовсеенко. Он знает военное дело. Кроме того, он сумеет сладить с анархистами». Когда Антонов Вовсеенко после революции воевал за советскую власть на Украине, то успешно союзничал с анархистом Нестором Махно. Применительно к Испании анархистами Сталин называл Испанскую рабочую партию марксистского единства, известную по своей аббревиатуре ПОУМ. Это была марксистская партия, но не просоветская. В отличие от испанских коммунистов, эта партия не желала подчиняться советскому генсеку и обвиняла Сталина в создании бюрократического режима. В партии состояло 40 тысяч человек. Большая сила. Партия внесла большой вклад в борьбу против Франко. Сформировала из своих сторонников дивизию и отправила ее на фронт. Лидер партии Андрес Перес Нин был очень популярен в Испании. Но он был сторонником Троцкого, которого Сталин ненавидел и выслал из страны. Советские представители повели против Андреса Нина и его партии скрытую борьбу. Инструкция, полученная из Москвы, гласила: «Троцкистов следует рассматривать не как антифашистов, а как авангард фашизма и агентуру гестапо». В результате испанские коммунисты открыли второй фронт против собственных союзников в борьбе с Франко. Батальоны рабочей партии расформировали, руководители партии арестовали, лидера партии Андреса Нина убили. В Испании говорили, что это сделали сотрудники советского НКВД. Так разрушалось единство республиканских сил. Эти расправы вызвали разочарование интеллигенции, которая ехала в Испанию воевать против фашизма. В рядах рабочей партии марксистского единства воевал британский писатель Джордж Оруэлл. Когда на его глазах партию уничтожили, он осознал опасность, создаваемой коммунистическими вождями тоталитарной системы. Я описал ее в книгах, которые станут знаменитыми, «Скотный двор» и 1984. На стороне республиканцев сражались европейцы, американцы левых и либеральных убеждений. В Испанию стремились антифашисты, идеалисты, а также искатели приключений и прирожденные авантюристы. Сюда приехали выдающиеся писатели: Эрнест Хемингуэй, Антуан де Сент-Экзюпери, Джон Дос Пассос. Иностранных добровольцев зачисляли в интернациональные бригады. Семь интербригад насчитывали несколько десятков тысяч человек. Больше всего было французов, итальянцев, американцев. Через интербригады прошли видные деятели компартий, будущие руководители социалистических стран. Но многие левые и либерально мыслящие люди были сильно разочарованы поездкой в республиканскую Испанию. Симона Вейль, французский философ левых убеждений, записала в дневнике: «Человеческая жизнь ничего не стоит в Испании». Писатель-коммунист Артур Кёстлер был схвачен франкистами, обвинен в шпионаже и приговорен к смертной казни. Смерти избежал, потому что его обменяли. Франкистов он ненавидел, но, познакомившись с методами коммунистических вождей, распрощался с компартией. Террор, устроенный левыми, которых инструктировали советские чекисты, сыграл на руку Франко. Испанцы испугались коммунистической диктатуры. Партийные комитеты на заводах развалили промышленность. Крестьяне жили хуже, чем перед войной. На территориях, контролировавшихся республиканцами, начался голод. А в областях, где были войска Франко, экономика работала исправно. Республиканцам сочувствовал только Париж. Французские левые тоже выиграли выборы в 1936 году и сформировали правительство Народного фронта, которое возглавил Леон Блюм. Правые его ненавидели, потому что он был не только социалистом, но и евреем. Злобно кричали: «Лучше Гитлер, чем Блюм. Блюм — это война». Остальная Европа заявила о невмешательстве в испанские дела. На Конгрессе социалистического интернационала, вспоминала премьер-министр Израиля Голда Мейер, я видела, как плачут члены испанской делегации. Они умоляли о помощи, чтобы спасти Мадрид от наступающих войск Каудильо Франко. Но лидер британских лейбористов Эрнест Бевин сказал им: «Британские лейбористы не готовы воевать за вас». Других слов он в своем сердце не нашел. В конце концов, и Франция перестала поставлять оружие правительственным войскам, поэтому вмешательство фашистской Италии и нацистской Германии, особенно поддержка с воздуха, сыграли важную роль в исходе гражданской войны. И позорное Мюнхенское соглашение в сентябре 1938 года, когда Англия и Франция фактически капитулировали перед Гитлером, подорвало позиции испанских республиканцев. Все увидели, что Европа пасует перед Германией. Франция, чтобы не ссориться с Германией, больше не пропускала в Испанию советскую боевую технику. Республиканские войска остались без оружия и боеприпасов. Войска генерала Франко 26 января 1939 года взяли Барселону, второй город в стране, а 24 марта — столицу, Мадрид. 1 апреля Франко торжествующе объявил: «Красная армия взята в плен и разоружена. Национальные войска одержали победу. Война окончена». Левые потерпели поражение. Коммунистическое движение истекло кровью в Испании. А пакт Молотова и Риббентропа в августе 1939 года окончательно его добил.